В одном бермуталере 100 бермубликов. Монеты были по 1, 5, 10, 20, 50 бермубликов и по 1 бермуталеру. Наштамповали их для начала около миллиона. Потом взялись за составление финансовых схем, которые в ближайшее время должны будут превратить Бермудию в настоящее государство. Глава 52. Обмен пленниками. На утром Янти узнал, что Зеленый держит в тюрьме детей вместе с будущим королем Виком. В том, что Вик станет королем, он не сомневался. Это его, конечно, возмутило. Он пожелал связаться с Ольмеком, но Ольмек в данный момент не хотел обсуждать неприятные вопросы. Он плавал в море для здоровья и удовольствия, окруженный дельфинами и красавицами. Потом принял приятный горячий душ, потом завтракал под большим тростниковым зонтом, любуясь окрестными видами. Сзади шумел водопад Виктория, падая с огромной высоты, но не громко шумел. Ольмек отрегулировал звук. Впереди, в Антарктическом заливе, медленно плыл, сверкая на солнце, айсберг, с которого в воду прыгали пингвины, справа шумела дремучая тайга, а слева, на зеленой лужайке, паслись добродушные голландские коровы. Для полноты не хватало индустриального пейзажа, поэтому над Ольмеком беззвучно прокатывались вагоны монорельсовой дороги на уровне примерно 10-го этажа. Высился тут и небоскреб, начиная с середины, то есть первых 30 этажей у него не было. На ветках развесистого дуба сидели и исполняли меланхолическую композицию музыканты латиноамериканского джаза 50-х годов. Ольмек любил завтракать под эту музыку. Мьянти, благодаря своей невероятной силе, сумел преодолеть сопротивление Ольмека и все-таки попал в это место. Но Ольмек сделал вид, что не заметил его, и тут же перенесся в глухие сибирские дебри, устроившись возле таежной сторожки. Только водопад и дуб с музыкантами прихватил с собой. Через минуту, отмахиваясь от комаров, из тайги вышел Мьянти. — Ну, хватит, хватит, коллега! — укоризненно произнес он. — Уважаемый враг? — удивился Ольмек. — Рад вас видеть. Позавтракайте со мной. Приветливость Ольмека была искренней, но в глубине души он еще не хотел видеться с Мьянти, еще не был готов к разговору, поэтому сам, того не желая, оказался в безлюдных горах Синайского полуострова. Унылый бедуин с унылым верблюдом стоял возле глинобитного дома и безучастно смотрел на вершины гор. Ольмек отхлебнул прохладного каркаде из маленького стаканчика. Из-за верблюда вышел Мьянти. — Это уже не смешно, — раздраженно сказал он. — Я не собираюсь гоняться за вами по всему миру, уважаемый враг. — Сами знаете, я остаюсь на месте. И знаете также, что мы не можем приказывать своему подсознанию. Оно, извините, не захотело вас видеть, что я могу поделать. — Бросьте! — махнул рукой Мьянти и сел возле Ольмека. Бедуин подал ему тоже стаканчик каркаде. — Пора бы с вашими способностями научиться владеть своим подсознанием. — Будто вы владеете. — Стараюсь. По крайней мере. Сейчас-то вы остались тут, хотя по-прежнему не хотите меня видеть? — проницательно спросил Мьянти. — Видимо, мое подсознание решило, что разговора все равно не избежать. Вы по поводу пойманных шпионов? — Они не шпионы. Дети хотели провести опрос. — С каких пор это запрещено? — Жарко, — вместо ответа сказал Ольмек, и они оба оказались опять на берегу моря, под тенью зонта. — Давайте сэкономим время, — предложил Ольмек. — Разумно. — Вы сейчас скажете, что детей надо выпустить. Тем более, что среди них ваш кандидат. А я скажу, что ваш разбойник Мануэль схватил десятки зеленых. Вы скажете, что Мануэль вам не подчиняется. Я скажу, что меня это не волнует, и так далее. Мы будем спорить около часа и сойдемся на том, что я выпущу детей и Вика, а вы заставите Мануэля выпустить всех зеленых узников. Предлагаю согласиться на это без всякого спора. Мьянти возмутился. — А что это вы за меня решаете? — Я не решаю. Я просто предвижу ход разговора, как и вы. Не первый год общаемся. И не первое столетие. Мьянти усмехнулся. — Тоже верно. — Что ж, вы угадали. Обменяемся пленниками и постараемся всеми силами избежать военного конфликта. Ольмек связался с мощным ударом и отдал приказ отпустить пленников, как только вице-председатель узнает, что отпущены пленники Мануэля. А Мьянти направил соответствующее указание грязи кошмаров Несволочатовой, которая явилась к Мануэлю и объяснила ему, что из-за его непреклонности могут пострадать дети. Мануэль, услышав об этом, тут же всех выпустил. Очень уж любил детей. и не переставал мечтать о собственных, от Лауры, хотя никак не мог сообразить, как это устроить. Ведь он по-прежнему все-таки еще хочет ее убить.